Глава 14. «Не довезем мы его, Макс», — с огорчением сказал Бодров. «Вот уверен, что не довезем». Я открыл глаза. Боли нет, как и сил. Тяжело мне. Чувствую себя вареным салом. «Пульс пока в норме», — сообщил Максим Ефименко. «В себя не пришел, что плохо. Ты топчи давай, Саш, топчи как можно быстрее. Оля ждет и готова действовать. Осипов и Кузнецов уже наверняка в двойке. Сколько там до нее осталось?» «Километров 30, не больше», — ответил Бодров. «Быстрее ехать не могу, дорога не ахти». Тряска. Страшенная тряска не доставляет дискомфорта. Странно. Почему не чувствую боли? «Никита, ты меня слышишь?» — негромко позвал Максим. «Слышу», — еще тише ответил я. Максим радостно воскликнул. «Очнулся, Ермак! Саня, он в себя пришел! Топчи, Саня, топчи! Повезет, довезем!» «Хреново мне, Макс», — пожаловался я. «Пить хочу. Сил нет. Сильно меня зацепило?» «Да так, царапина», — ответил Максим и включил плафон на потолке. «Ауди — хорошая машина. Освещение отдельное в задней части имеется, которое водителю не мешает. Сиденье раскладывается, получается целая кровать. Почему я сейчас о машине думаю?» Максим начал осторожно лить воду мне в рот. При такой тряске это нереально. Залил все лицо. Попить не удалось. «Трясет ужасно, Никит», — сказал Максим и прекратил лить воду. «И это... пить не советую много. Мало ли, что тебе там помимо печени зацепило». «А зацепило тебя хорошо так. Повезло, что не экспансивной пулей. Просто дырку сделала. Аккуратную дырку». Я мысленно посмеялся. «Аккуратная дырка. Радости мне это не доставляет. Не люблю, когда в организме появляются отверстия, не предусмотренные заводом-изготовителем». «Ты зачем переворачивать его вздумал?» — спросил Максим. «Сначала стреляй, а только потом проверяй». «Боков же сказал», — только ответил я. Резко поплохело, чувствуя, что вот-вот потеряю сознание. «Нет, не хочу больше тот бред видеть. Жуть как не хочу». «Боков уже пожалел об этом», — сказал Максим. «Увы, но дырка в тебе имеется, и ситуацию мы изменить не сможем. Ты, главное, терпи и не вырубайся. Чуть-чуть осталось». Вырубаться я начал, но Максим не дал мне этого сделать. Всячески подбадривал, делал какие-то уколы, отвешивал пощечины, рассказывал анекдоты. Говорил, говорил и говорил. По огням в окнах я понял, что мы приехали в двойку. Услуги парома не понадобились. Меня вытащили из багажника Ауди, немного пронесли и повезли на моторной лодке на другой берег реки Тихой. Там снова погрузили в машину. В какой-то здоровенный джип. Немного провезли и опять вытащили на улицу. В глаза ударил луч света. «Сознание главное. Остальное дело техники. В дом его!» По голосу узнал Олю Баркову. «Доктор Айболит». Или «Ой, болит». Без разницы. Максим и Саша подняли носилки и куда-то понесли меня. Оля спросила, «Что-нибудь ставили ему?» «Да», — ответил Максим. «Какого черта меня несут вперед ногами? Хорошо, что не выносят». «Что оставили?» — не унимается Ольга. «Офигин, двойная доза», — ответил Максим. «Ну и рану залепили, как смогли». «Что такое пофигин?» — сумел спросить я. «Ты давай не болтай», — грозно сказала Ольга, но на вопрос ответила. «Пофигин — местный аналог морфина. Ты сейчас боли не чувствуешь, и тебе все пофиг. Оттого и название». Насчет пофиг она преувеличила. «Мне далеко не пофиг. Мне страшно». «Или все же нет. Похоже, что пофигин работает». Стало светлее. Значит, мы уже в доме. Немного ходьбы по коридору, и меня занесли в прохладное помещение. Светло, как днем. И страшно. Не работает ваш пофигин. Немного манипуляций, и я уже на столе. Полминуты и абсолютно голый. Холодно. Дрожит сильно, недовольно пробурчала Ольга. В нем весу почти сотня. Надо было тройную дозу ставить. Эх, что же мне с тобой делать-то, Никита? «Макс, Саша, свяжите его. Мне буйство после наркоза не нужно». Бодров склонился надо мной и, широко улыбнувшись, сказал. «Давай терпи, Ермак. Ты в надежных руках». Тело, руки и ноги зафиксировали ремнями, а на глаза повязали тряпку. Ослепили. Но зачем? Затрещал какой-то механизм, и я понял, что меня разворачивают вместе со столом. Полминуты, и вишу на ремнях лицом вниз. Но тут страшного мало. — заговорила Ольга. «Зашью и дело с концом. А вот с печенью придется разбираться. И однозначно резать. Разворачивайте его обратно. Я пока анестезию приготовлю. Шока нет, и это хорошо. Живучий Ермак. Ох и живучий!» Меня снова развернули. Лицом вверх лежать удобнее. Ольга тихо заговорила. «Сейчас нос щипать начнет. Как только начнет, резко вдыхай. Это местный наркоз такой. Местный, значит, из этого мира. А так он общий. 2-3 часа с нами не будет тебя. Мультики посмотришь. Веселые мультики». Нос защипало, и я вдохнул. Затем вдохнул снова. И снова. И снова. Открыв глаза, понял, что еду верхом на бругаре. В руке массивная дубина. Одет в какую-то шкуру. Рядом со мной по розовому полю точно на таком же бругаре верхом едет или скачет, затянутый в шкуру Боков. Вдали стоит старый контрразведчик Егоров и целится из своего ТТ в немецких шпионов. Бодров летит на своей Ауди и пытается подрезать бругара. Осипов загнал древний танк на холм и полирует его. Мусин и Нагуманов бегают за каким-то бараном и кричат, что хотят сделать из него шашлык. Раиса Серкова ведет снайперский огонь по немецким шпионам, которых пытается убить Егоров. Модест Карандашов бредет по полю и плачет. Ольга Баркова прямо в поле оперирует парня, похожего на меня, не забывая попивать винцо из бокала. Пушок сидит возле осиповского танка и лижет свои... И это мультики? Сколько мне на бругаре верхом скакать? Давай, Оля, ремонтируй меня. Не хочу я таких мультиков. Мультиков насмотрелся жизни на 10 вперед. Были они разные. Некоторые вполне безобидные, а некоторые настолько бредовые, что и не сразу понимаешь, что к чему. Чего только не было. Хорошо, что все закончилось. Я очнулся. Лежу на кровати, смотрю в белый потолок и радуюсь лучам солнца, которые греют лицо и тело. Хочу скинуть простынь, вот только руки и ноги связаны. Не пошевелиться. Боли не чувствую. Бодр и свеж. Помнится, что меня ранили. Неужели все успело зажить? Судя по тому, как простынь топорщится в районе печени, повязка там нехилая. И со спины что-то немного давит. Значит, и там повязка. «Ник, ты как?» — спросил хриплый голос. Знакомый голос. Мертвецу принадлежащий. Или все-таки нет? Палата просторная, на две кровати. В полутора метрах от меня, тоже связанный по рукам и ногам, лежит зубарь. Посмотрев на его лицо, я испугался. Постарался не показывать испуга, но, видимо, получилось плохо. «Судя по твоей роже», — забормотал зубарь, — «моя страшнее раз в 10, хотя мою теперь и рожи не назовешь». Все-таки зубарь не погиб. Получил ранение в голову, но не погиб. Живучий и везучий. Ключевое слово в данной связке — везучий. Пуля вошла зубарю в районе носа со стороны левого глаза и, забрав нос с собой, вышла под правым. Глубоко вышла. Глаз тоже с собой прихватило. И костей в придачу. Изуродовало зубарю лицо до ужаса. Фильмы жанра хоррор отдыхают. Ольга лечила зубаря как могла. Где-то зашила, там, где шить было реально. Там, где сделать ничего не смогла, оставила все как есть. Рана успела покрыться коростами, а это значит, что лежим мы здесь достаточно. «Я теперь пират», — попытался пошутить зубарь. «Как выгляжу, Ермак?» Я улыбнулся и ответил. «Не совсем плохо. Страшноват, но жить можно». «Прорвемся». Улыбаться зубарю теперь не дано. «Не такое бывало. Прорвемся». Больше не говорили. Зубарь незаметно уснул, а я смотрел в окно и радовался. Радовался тому, что остался жив. Как тут не порадуешься? Жив, не чувствую боли и полон сил. А проблема, какими бы большими они ни были, подождут. Из коридора начали доноситься звуки. Кто-то катит каталку и стучит каблуками по деревянному полу. В палату вошел доктор Брунерман в компании Ольги Барковой. Каталку вкатил худой блондин с огромным синяком под левым глазом. Остановив ее между кроватей, гневно посмотрел на меня и перевел взгляд на зубаря. «Никита в себя пришел», — сказала Ольга и склонилась надо мной. «Как себя чувствуешь, сибиряк?» «Лучше», — ответил я. «Если развяжете, будет вообще хорошо». Брунерман подошел ко мне, недовольно посмотрел и повернулся к зубарю. Сказал лаборанту что-то на немецком, и тот засуетился. «Пару минут подожди», — попросила Ольга. Зубаря погрузили на каталку и увезли в неизвестном направлении. Я точно не у Ольги дома. В какой-то больнице нахожусь. В поселке Двойка больницы вроде нет. «Санитара кто раскрасил?» — спросил я, когда Ольга начала освобождать меня от пут. «Ты раскрасил, Никита. После операции тебя почти сутки жестко накрывало. Агрессивно себя вел, не подпускал никого, дрался. Санитар переоценил свои возможности и получил». Руки получили свободу. Затекли ужасно. Все-таки я тоже переоценил свои возможности. Не так бодро, свеж. «Что-то поплохело», — пожаловался я. «Таблеточку бы какую. И поесть». Я был развязан полностью и подвергнут экзекуциям. Сперва Ольга поменяла повязки, а затем сделала несколько укольчиков. Про другие, самые щепетильные процедуры вспоминать тошно. Не заметил, как уснул. Худею слишком быстро. На капельницах далеко не уедешь. Нужно срочно поправляться. Наступило очередное утро, которое принесло немного позитива. Ко мне пришли посетители. Максим Ефименко и Боков Андрюха. Ольгу я со вчерашнего дня не видел, а поговорить с ней как следует не успел. Новости. Меня интересуют новости. Зубаря обратно так и не привезли, надеюсь, что с ним все хорошо. Страдает мужик. «Мы поесть принесли», — сказал Максим и поставил пакет с едой на прикроватную тумбочку. «Не знаю, можно тебе это или нет. Посоветуйся с врачами, прежде чем что-нибудь съешь». «Сказали, жирное не есть», — соврал я и мечтательно посмотрел на пакет. «Остальное все можно. Ну, кроме алкоголя». «Алкоголь тебе категорически запрещен, Никита. Пить ты не умеешь». Боков вытащил из пакета стеклянную бутыль, наполненную молочно-розовой густой жидкостью, и, протянув мне, сказал: «Питьевой йогурт. Натурпродукт. Употреби, а то испортится». Я не заметил, как опустошил полулитровую бутыль с йогуртом. Попросил добавки, и мне дали интересный фрукт, напоминающий по вкусу что-то среднее между яблоком и апельсином, а по внешнему виду сильно похожий на огурец. Чувствую, что могу съесть его без опасных последствий. Организм у меня крепкий, быстро восстанавливается. После фрукта употребил парочку спелых помидоров, к ним добавил булочку с маком и запил ее кефиром. «Как бы не пронесло его», — с опаской пробормотал Боков. «Все-таки советую воздержаться от столь чрезмерного поглощения еды. Мне не жалко, если что». «Пофиг», — отмахнулся я. «После того, что со мной было, унитазом точно не испугаешь». «Пусть будет по-твоему», — нехотя кивнул Боков. «Но все же знай, от поноса умирают чаще, чем от сифилиса». «Давай, показывай», — попросил Максим и кивком указал на простынь, которой укрываюсь. «Гляди», — ответил я и продемонстрировал огромную повязку. Под ней прячется небольшой шрам, 10 сантиметров в длину, не больше. Что на спине, пока не знаю, но думаю, что там все намного лучше. Боков Андрюха слегка похлопал меня по плечу и, широко улыбнувшись, сказал: «Я рад, что все обошлось. Сильно ты меня напугал, Никита. Каюсь, виноват». «Да забей», — отмахнулся я. «Все позади уже. Как говорится, кто старый помянет, тому глаз». «Тому в глаз», — улыбнулся Андрюха. «Будь по-твоему, Никита, забыли и не вспоминаем». «Зубарь выжил», — решил удивить новостью Максим. «Он в этой больнице вместе с тобой находился. Жаль, что теперь с лицом у него проблемы. Большие проблемы». «Он тут лежал», — я показал на соседнюю кровать. «Рожа у него далеко не симпатичная. Была. Теперь вообще жуть. Вчера увезли его. Куда и зачем, не знаю». «В курсе, значит», — Максим посмотрел на кровать Зубаря. «Если увезли вчера, то должны были прооперировать и привезти. В Светлом, оказывается, есть пластический хирург. Хороший хирург. За большую сумму он должен был попытаться восстановить Зубарю лицо». «Восстановить то, чего нет?» — удивился я. «Плохо верится». «Ну да ладно, о Зубаре потом. Меня интересуют новости. Первое, где мы сейчас и как я сюда попал?» «В поселке Рог», — ответил Боков, задумчиво глядя в окно. «Тут самая оснащенная больница. Оперировали тебя в Двойке, у Ольги дома. Там ты находился почти до обеда. Было это позавчера». С временными рамками разобрались. Начало 3-х суток, как я на больничном. Вот только зачем меня перевезли в Рог, и где Осипов? Его ведь тоже ранили. А может, еще кого? Решил спросить. «Сюда меня зачем привезли? И где остальные?» «Осипов раненый в плечо». Боков продолжил отвечать на вопросы. «Осипову больничный не понадобился. Еще пару бойцов Зубаре зацепило. Все, кроме вас двоих, на ногах. Привезли тебя в эту больницу, потому что сюда поехала Ольга. Все из-за Зубаря. Скверно вышло». «Ну, продолжай, продолжай», — потребовал я. «Ненавижу, когда на самом интересном останавливаются». Боков облокотился на подоконник и, покачав головой, дал понять, что рассказывать не хочет. Вместо него продолжил Максим. «Накосячил, вот и стыдно. Все, кто остался, накосячили. Когда лагерь проверили и убедились, что все безопасно, в первую очередь занялись девушками и детьми. Ну и Олафсоном этим, с его немногочисленными наемниками, которые чудом выжили. О Зубаре даже не вспомнили. Мертвому ведь без разницы. Андрюш скомандовал принести его тело в лагерь и завернуть во что-нибудь. Так и сделали. Лежал Зубарь до рассвета, завернутый в одну из порванных палаток. Потом был загружен в один из грузовиков и привезен в двойку. Прошло на тот момент почти 8 часов, как он был застрелен. При выгрузке Зубарь неожиданно очнулся. Как тебе такой расклад?» «Да никак», — резко ответил я. «Смысл грузиться? Зубарь жив, и это главное. Подумаешь, не увидели, что он до конца не окочурился. Некоторых людей заживо закапывали, вот это жуть. А тут даже заморачиваться не стоит. Выбрасывайте из памяти, и дело с концом. Лучше расскажите мне главную новость. Что там с нашим будущим? Светлое оно или темное, как бы двусмысленно это ни звучало». «А он дело говорит, Андрюх», — сказал Бокову Максим и, посмотрев на меня, начал рассказывать. «От Светлого никаких действий и заявлений по поводу случившегося. От Иерихона тоже. Все так, словно ничего не произошло. Удивляться не нужно, Никит. Я говорю правду». Я задумался. Нет, я загрузился. Что-то тут не так. Не могут же нас простить? Нет, не могут. Скорее всего, в Иерихоне уже решена наша дальнейшая судьба, и нужные люди получили заказ на ненужных людей. Стоит ли опасаться выстрела в спину? Однозначно стоит. Боков прекратил смотреть в окно, подошел ко мне и вытащил из-за пояса мой пистолет. «Поэлка, родная», — улыбнулся я и забрал оружие. «Не просто так принесли», — сказал Боков. «Опасаемся, что действовать Иерихон решил иначе. Не будет громких заявлений, открытых действий. Скорее всего, нас уберут по-тихому». Ничего нового я не услышал. Только что об этом думал. Вслух сказал: «В таком случае мы обречены». «Не сразу, но обречены». Боков медленно покачал головой. «Мы усилим охрану и будем наблюдать за каждым новоприбывшим человеком в поселок. Повезет — отобьемся». «Местных наймут», — пробормотал я. «Усиление вряд ли поможет». В палату вошел доктор Брунерман. Посмотрев на тумбочку и увидев пустую бутылку из-под йогурта и наполовину пустую с кефиром, раздулся, как рыба, фугу. Спустя секунду из его рта полился отборный немецкий. И тут я задумался, а умеют ли немцы материться? Бокова и Ефименко Брунерман вытурил из палаты чуть ли не пинками. Успокоившись, начал читать лекцию. Сперва на немецком, а затем на английском, когда понял, что я ничего не понимаю. Спустя 20 минут он сделал мне укол, поставил капельницу и, забрав всю еду, ушел в неизвестность. Хорошо, что я успел спрятать под подушку палку колбасы, батон и несколько помидоров. Воду, как выяснилось, мне можно. С голоду не пропаду. Еще разрешено есть кашу, которую принесут на обед. Когда я уже свалю из этой больницы? День тянулся бесконечно долго. Наконец-то наступил вечер. В коридоре тихо, мною не интересуются, поэтому можно попробовать пройтись. Голова начала кружиться еще в положении сидя. Подождав, осторожно встал и, держась за дужку кровати, стоял 20 минут. Когда отрицательные ощущения пропали, пошел. Не все так плохо. Меня можно выписывать. Думаю, что утром я распрощаюсь с больницей и отправлюсь домой. Кейли. Интересно, чем она занималась все это время? Наверняка ждет. Выходить в коридор не решился. Вдоволь нагулявшись по палате, порядком устал и прилег отдохнуть. Через несколько минут понял, что скоро усну. Положив пистолет под правую руку, отдался волшебству сна. Все-таки я был прав. И Боков тоже. В Иерихоне не захотели спускать все на тормозах. Ответ пришел, и пришел достаточно быстро. Лезет в окно палаты. Плохо, что больница одноэтажная. Или, напротив, хорошо. Открытие двери мог и не услышать. А вот с окном дела обстоят иначе. Ковыряется убийца долго. Шуршит, поскрипывает деревянной рамой, чем-то постукивает по ней, но все не может справиться. «Ну давай уже, а то я устал ждать. Пистолет-то заряжен. На спуск только нажать». Минут 20 убийце понадобилось, чтобы справиться с окном. Открывать створку он не стал. Убрал штапики, удерживающие стекло, а затем и само стекло. В палате сразу запахло цветами. Видимо, под окном растут. Надеюсь, не истоптал гад такой. Черный силуэт, мельтешивший все это время за окном, осторожно забрался в палату. «Осторожно, громко сказано». Сперва он зацепился за раму, которая скрипнула, затем встал на деревянный подоконник, который взвыл не хуже старых половиц, затем спрыгнул на пол и тем самым добавил еще много звуков. Башмаки снаружи не мог оставить. Не разведчик однозначно, и даже не любитель. В палате достаточно темно, но увидеть нож это не помешало. Точнее, услышать, как он вышел из ножен. Никогда бы не подумал, что можно так нашуметь, всего лишь, навсего, доставая нож. Направив пистолет в сторону фигуры, я спокойно сказал. «Слона в посудной лавке встретил я однажды. Он тише был. Разведчик ты неважный. И киллер тоже никакой. Однако в рифму получилось. Талант у меня не иначе. Хотя стихоплетство это. Основная профессия у меня другая. Жму на спуск, предварительно прицелившись и открыв рот. Пистолет грохнул, и человек упал. Убивать я не стал. Ранил в правую руку. Кость наверняка разбил. Второй раз стрелять не вижу смысла. Вой, жуткий и полный боли, начал исходить от горя убийцы. Сев, я для верности направил на него пистолет. Вдруг чего удумает. Ждем. Сперва замерцали лампы дневного света на потолке, а затем в палату влетели доктор Брунерман и санитар с бланшем под глазом, который оставил я, но не помню как. Брунерман вооружен грозным дробовиком 12-го калибра. Санитар держит в руках старый добрый АКМ. Увидев раненого, они взяли его на прицел. Орать тот пока не прекратил. «Совсем оборзели», — сказал я, пожав плечами. «Нормально поспать не дадут. Я так-то больной, если кто-то не знал». Брунерман первым понял, что случилось. Приблизившись к раненому, умелым движением перехватил дробовик и съездил прикладом по голове. Рев прекратился. «А доктор-то не только лечит», — пробормотал я. «Он еще и калечит». На выяснение потребовалось минут 5, в течение которых в больницу прибыло двое бойцов. Оба из отряда Зубаря. Спеленав горе убийцу, они куда-то увезли его. После них приехали обеспокоенные Ольга Баркова и Максим Ефименко. Живут они в одной из местных гостиниц. «Я еду домой», — заявил я, как только Ольга и Максим вошли в палату. «Это мое решение, и оно не обговаривается. Вот». «Собственно, мы за этим и пришли», — улыбнулась Ольга. «Решили, что в больнице тебя держать больше нет смысла. Хотели завтра выписывать, но из этих событий забираем сегодня. Да и я уже по дому соскучилась. Не нравится мне этот поселок». Спустя час, морщась от тряски, я сидел на заднем сиденье Геленвагена Максима и предвкушал скорое возвращение домой. Пусть в этом доме я не провел ни ночи. Все равно он мой. Мой новый дом. Кейли. Рыжая моя ирландка. Что ты сделала с моим домом? Надеюсь, что разобрана только крыша. Что с моим домом? Прошептал я и вышел из машины. А это сюрприз, ответила Ольга и направилась к воротам. Мы вошли во двор. Периметр участка осветили мощными прожекторами с датчиками движения. При открытии ворот они зажглись. Стало почти как днем. Первое, что бросается в глаза, — огромная куча мусора, строительного мусора. Второе — гора песка и мешки с цементом. Песка минимум тонн 50 привезли. И цемента в половину меньше. Еще есть щебень. Гора чуть меньше скрывается за горой с песком. Дом стоит без крыши. Осталась только коробка. Вокруг дома выкопан огромный котлован под фундамент. Вроде не планировал новый дом строить. От бани не осталось ничего. Вместо нее теперь тоже выкопан котлован под фундамент. От беседки тоже ничего не осталось. Зато есть фундамент в виде шестигранника. Задняя сторона забора разобрана. Прямо посередине участка накатана дорога. Грузовиками накатана. Строительные материалы лежат в стопках. Брус, доски, шлакоблок, тротуарная плитка, кровельное железо. «Стройка?» — удивленно спросил я. «Кто затеял на моем участке стройку?» «Общая идея», — ответил Максим. «Решили помочь тебе отстроиться силами поселков. 50% стоимости строительства будет оплачено из бюджета поселка. Остальную сумму придется самому вывозить. Как-то так». «Зубарю тоже дом в Роге строить начали», — добавила Ольга. «Ему полностью за счет бюджета поселка. Пострадал он. Помогаем как можем». «Кто все это строит?» — спросил я, все еще пребывая в шоке от увиденного. «Где я возьму остальную сумму?» «Таджики те самые строят», — ответил Максим. «Сумму возьмешь в банке, Никита. Ты у нас не бедный же. За полгода отстроишься». «Твои слова, да богу», — пробормотал я. «Мало у меня проблем. Отстроить дом они решили». «Думал, он обрадуется», — сказала Максиму Ольга. «Я тоже так думал», — ответил он. «Обрадуюсь», — продолжил бормотать я. «Крышу на кой черт разобрали? Дома-то нового нет. Дожди пойдут, и все. Того». Максим, улыбнувшись, сказал. «С крышей к Кейле все вопросы». Она сказала таджикам разобрать. Те справились за час. Дом тоже хотел разобрать, но приехал Степанов. Вовремя, кстати, приехал. Я подошел к куче с песком. Хороший песок. Наверняка речной. Точно не карьерный, тем более не кварцевый. «Кто такой Степанов?» — спросил я. «Василий Степанов, твой личный прораб», — ответил Максим. «Летом за 60, опытный мужик. Военный, но специализировался именно по строительству. В прошлом для армии строил. Теперь он здесь. Для тебя строит. Завтра приедет и познакомишься». Ольга показала на дом и сказала. «Иди к своей ненаглядной, Никита. Завтра утром ко мне на перевязку и на осмотр. И старайся диету соблюдать. Это важно. А мы поедем. До завтра». Максим и Ольга уехали. Я в очередной раз осмотрел масштабы стройки и побрел в дом, пробормотав: «Пойду к своей ненаглядной».